Примечание к главе 17. Пробуждение. О различных маршрутах бегства из Северной Кореи в Южную пишет Блейн Харден в «Вашингтон-Пост» от 18 ноября 2007 года. Дешевый путь через Китай и Таиланд в Сеул, включающий в себя опасное преодоление рек, утомительные пешие переходы и несколько недель пребывания в таиландской иммиграционной тюрьме, может стоить менее $2000. Бегство первым классом с поддельным китайским паспортом и билетом на самолет из Пекина в Сеул обойдется более чем в $10000. Вся процедура от начала до конца занимает всего 3 недели.